перед тем, как исчезла, — проговорил генерал, не поднимая глаз. — Именно так. Меня ударили по голове. А когда я пришел в себя, Хезер уже не было, но осталась кровь. Подбородок старика дрогнул, на мгновение что-то блеснуло в глазах. И тут впервые Филипп увидел, как они похожи с Хезер. Кровь? Вот именно, кровь. Словно ударили об стену головой, после чего похитили. «Вы утверждаете, что ее похитили?» — переспросил генерал. «Конечно, похитили. Полицейский, которого я вызвал, предложил обратиться в ФБР. Возможно, он прав». «Не думаю, чтоб ее похитили», — сказал Фокскрофт. «Ведь вы же не видели. Ее взяли силой. Я называю это похищением». «Зачем вы ко мне приехали?» — спросил старик. На сей раз глаза сверкнули у Филиппа. «Да затем, черт побери, что она ваша дочь. Через 12 лет она внезапно возникает передо мной, сообщает, что навещала вас пару дней назад. Вы же утверждаете, будто она, уехав из Мексики, живет в Канаде. Значит, кто-то лжет?» «Она мне не дочь», — отрезал Фокскрофт. «Что за черт? Как вы сказали?» — переспросил Филипп. «Я сказал, что есть. В последний раз, мистер Керкленд, я виделся с дочерью в 70-м году. Последнее письмо я получил от нее в 72-м. Это был ответ на мою телеграмму с известием о смерти матери, которую я послал на ее имя в Калькутту, в приют матерей. То, что я от нее получил, походило скорее на проповедь о неисповедимости Божьих путей. Мы, мистер Керкленд, крестили дочь в баптистской церкви. Я простил ей, когда она перестала ходить в эту церковь. Я даже простил ей, мистер Керкленд, что она стала католичкой. Но я не смог простить ей того, что она не приехала на похороны родной матери. В конце письма она сообщала, что считает своим долгом служить живущим, а не хоронить мертвых. О, Господи, зачем я вам все это рассказываю? Дело в том, генерал Фокскрофт, что я тоже любил ее. Я и сейчас ее люблю. Да-да, — произнес генерал. Вы ведь как будто были близки с ней там, в Париже. Она писала мне о вас. Прямо так и писала, дескать, спи вместе. Но это была непростая связь, генерал. С самого начала и по сей день. Неужто вы думаете, я приехал бы к вам, если б между мной и Хезер ничего серьезного не было? Меня не интересует ни то, что между вами было, ни то, что есть теперь. Я не намерен больше ничего с вами обсуждать. Она говорила, что у нее в Торонто появились какие-то друзья, — не унимался Филипп. И еще сказала, что эти самые друзья не советовали ей ездить к вам, а в особенности ко мне. Вам что-нибудь про это известно, генерал? Мистер Керкленд, Хезер звонила мне 4 месяца назад. Сообщила, что уходит из монастыря, уезжает из Мехико и собирается в Торонто к Джанет Маргалис. Вплоть до нашего с вами разговора я и понятия не имел, где Хезер. Да и в Америке ли она? Как-то 2 месяца назад она звонила мне из Торонто, просила денег. Я выслал ей деньги на адрес мисс Маргалис. С тех пор ничего о ней не слыхал, и уж, разумеется, о друзьях своих она не считала своим долгом меня извещать. «Чует мое сердце, не те это друзья, — сказал Филипп. Может, даже именно они выкрали ее из моей квартиры в Нью-Йорке, стукнув меня вдобавок по голове. Она никого не называла. Попросила денег и только. А сколько? 10 тысяч. Филипп изумленно поднял брови. И вы послали ей такую сумму? А что мне было делать? Сказал отец Хезер. Эти деньги — часть процентов с капитала, завещанного ей бабкой. По закону, это ее деньги. не говорила, зачем ей.